266. Когда сознание наполняется образом владыки, оно начинает звучать на волне определенной длины и напряжения. Приемник сознания настраивается, и мысли начинают вливаться широким и свободным потоком. Психический аппарат человека начинает действовать. Не метафора это, но жизнь. Процесс явно конкретен. Трудно привыкнуть сознанию к реальности материальности огненного аппарата человека. Сотни, даже тысячи страниц заполнены записями подобного рода. И все же еще нет той же простой твердой уверенности в физичности этого явления, какую чувствует человек, говоря по простому телефонному аппарату. Отчего это? Не от того ли, что веками отрицали люди тонкие явления и приучили сознание относиться к ним с недоверием, как к чему-то туманно неопределенному и нереально существующему? Пора осознать, что явления тонкого порядка столь же действительны, как и земные, только в иной плоскости. Их также можно видеть, слышать, обонять и осязать, как и земные, только чувствами тонкими. Они имеют форму, очертания, краски и запах, но в возможности их надо дать себе полный и точный отчет. Мысли не видно физическому глазу, однако она управляет и миром, и человечеством, и поступками каждого жителя Земли. Невидимо, но без нее человек не может сделать ни шагу. Беззвучно, неслышно, но двигает жизнью народов. Но даже и это неверно, ибо хотя она и беззвучна, но только до уха физического. Каждая мысль имеет свою ноту и звучит на своем ключе, только аппарата физического уха человеческого для уловления этих сверхультразвуков совершенно недостаточно. Но массы сгустившихся мыслей звучат уже явно и доступны восприятию очень утонченного слуха. Очень часто можно слышать звучание пространственной ноты. Немалую роль играют в этом звучании мысли пространственные. При огненном напряжении слуха пространственное звучание заметно усиливается. Иногда пространство начинает гудеть при выходе в астрал. Это гудение может усилиться необычайно, и волны оглушающих звуков лавиной врываются в транспонированное тонкое сознание, тонкие чувства которого открываются и действуют. Пространство наполнено звуками различной интенсивности и силы. Так транспонируют тонкие чувства энергии пространства. Могут восприниматься также крики и вопли, идущие из низших слоев астрала. Хочу сказать, что мир невидимый ярко реален, и прежние представления о его неуловимости и туманности надо совершенно оставить. Реален, ярок и действителен. Дает всю полноту ощущений и впечатлений. Обратите внимание на то, как иногда при засыпании в сознание проникают отрывки каких-то картин, лиц людей, обрывки какой-то земной жизни иного порядка, в котором мы принимали явное участие, переживая словно наяву получаемые впечатления, огорчаясь, радуясь, даже смеясь, как это делаем в обычном бодрствующем состоянии. Существование невидимого мира надо признать полностью безоговорочно, чтобы же без намордника предвзятых суждений приступить к его изучению и наблюдению за ним. Наступающая огненная эпоха научит человека жить в обоих мирах, не раздваиваясь и не теряя равновесия. Мир тонкий войдет в мир физический легко, просто и естественно, и сольются два мира воедино, и станет единым мир, единым по существу и двойственным в проявлении. Наука сильно поможет. Наука первая пробьет брешь в твердолобом сознании отрицателей действительности. То, что есть, нельзя отрицать, его должно изучать и исследовать. Когда мир незримый приобретет права гражданства в сознании землян, жизнь расширится необычайно. Границы отодвинутся к пределам беспредельности, ибо вся жизнь станет иною. Люди, умирая, будут уходить в мир тот так же, как теперь они уезжают в далекое путешествие или эмигрируют в новые страны. Они будут планировать свое будущее и думать о том, как будут там жить, что делать, чем заполнять свое время. Законы тонкого мира, изученные ими на земле, помогут ориентироваться в новых условиях быстро и уверенно. Сколько горя, страданий и просто неудобства ныне порождают тупые отрицания жизни надземной. Можно представить себе состояние такого невежественного отрицателя там, где все открывается и существует по сознанию, и где царствует мысль. Если такой отрицатель думает и верит, что дух его умер, или что он мертв и не может двигаться, то воистину будет он мертв и двигаться будет не в состоянии. Значит, остается ему удел стоять неподвижно, пню и чурбану подобно. Один сумасшедший вообразил себя стеклянной вазой и боялся, чтобы его не разбили. Там можно вообразить себя чем угодно. И образ воображением созданный будет формой выражения духа. Надо понять всю трагичность и всю красоту и свободу этого закона. Трагичность, если сознание жизнь там отрицает, и свободу, и красоту. Если понял человек, что по вере своей, по признанию своему, по знанию своему получает. Слова апостола о том, что «познаете истину, и истина сделает вас свободными», относятся к миру невидимому еще более глубоко, чем к миру земному, ибо мир тот открыт и доступен человеку по его сознанию, то есть прямо пропорционально степени признания его или его осознания не отрицающим глазом. Для вашего спасения, говорю, забудьте отрицание. Отрицание — это петля на шее, это гвоздь гробовой, это веревка удавленника, это скорпион, жарящий себя в круге безысходности, это тяжкие затворы на вратах познавания, это конец пути, который еще не начинался. Отрицание — это смерть духа. Необъятный многообразен мир. Беспредельна шкала проявлений тонких энергий, ограничена лишь эволюцией, которая не имеет конца. Разве можно отрицать то, что человек не знает, о чем не имеет ни малейшего представления? Потому будем утверждать жизнь неотрицающим взором и здесь, и там, и везде, куда проникает мысль, куда дух может подняться. Помыслим о богатстве пространственной жизни, неограниченной пределами земного миропонимания. Об огненных возможностях духа и о том, что человек — это законный наследник космических сокровищ, для него предназначенных, ему уготованных от начала времен. Сияющего будущего своего не отрицайте. Самого себя обокрасть не мудро, самого себя сделать пнем бессловесным неумно. Много каменных истуканов отолпляют низины потустороннего мира. Это отрицатели, окаменевшие в отрицании своем. Именно утверждено законом для их сознания то, что они при жизни на земле для себя утверждали. Созданные ими образы мыслей упрямых, тупых и недвижных охватили их сознание, заключили его в цепкие свои объятия и создали для них темницу духа самоутвержденную, в которой они неподвижно пребывают и будут пребывать до тех пор, пока по-иному мыслить не станут. Свободен человек в своей судьбе и сам для себя кует или цепи рабства, или серебряные крылья свободы духа.